Записочки с прошлого раза или сегодня уже подали? Сегодня, наверное, да? Покрывало для жены, каким оно должно быть? Платок, повязка, это уже знак. Это просто знак. Но не обязательно, что надо закутываться с ног до головы. Какая разница, будет оно у вас плотным или будет неплотным, лишь бы на вашей голове был знак. Вы поняли меня, о чем я говорю? А? Да, ну вот такая. Это знак того, что... Потому что если уже говорить по отношению нас, людей и Бога, то от Бога никаким покрывалом мы не скроемся. И для Него иногда мало, что у нас на голове будет что-то. Надо, чтобы было и на голове, и в сердце. Вы поняли, о чем я говорю? Потому что на голове может быть, а в сердце может не быть. А я не говорю, что если в сердце нет, то и на голове не должно быть. Что-то надо начинать. Если мы не понимаем сердцем, что-то надо, то понимаем головой, что надо. И я должен сказать, что многие вещи, которые мы сегодня делаем, мы делаем потому, что знаем, что так надо делать. Но не потому, что нам это приемлемо. И вы, наверное, это отметили не один раз про себя. И первый день, когда мы посещали молитвенный дом, он был не из сердца нашего ушел, вот это желание. Нас кто-то привел, да почти насильно, упросил. Но когда мы это сделали, то здесь нас коснулось Слово Господне. И оно достигло нашего сердца тогда. Бывает наоборот, когда человек живет, он что-то ищет. У него есть внутреннее желание искать чего-то. И такое бывает. Но согласитесь, ну не знаю, как в процентном отношении, наверное, 50 на 50. Все-таки многие из вас... А кто сегодня верующий, пришли в первый раз не потому, что ваше сердце увлекло, а кто-то усиленно звал. Вам и не хотелось, но решили, не решились отказать ему. Ну ладно, уже сделаю, один раз приду. Ну а позже началась работа, и вам уже стало интересно и приятно. Потом немного людей вы найдете, которые это делали по зову сердца. Как правило, начинается по зову головы, а кончается сердцем. Но лучше, когда начинается с сердца. Это лучший путь. И потому я сегодня ничего нового не скажу. Может, повторю то старое, что не один раз говорил. Есть два пути, через которые Бог делает свою работу. Первый – это лучший, когда начинается с сердца и идет к голове. Второй путь – когда в сердце этих заповедей нет. Вы знаете, что... Таким вот контролирующим чем-то является для нас совесть. И совесть, говорят, неподкупный судья. Если даже мы иногда убеждаем сами себя, что все нормально, то совесть все равно не бывает спокойна. Но это бывает тогда, когда совесть не сожженная. Если совесть сожженная, она ничего вам говорить не будет. Будете делать не то, что надо, и совесть не будет осуждать, потому что она сгорела. И такое выражение, сожженные в совести своей, и есть в Священном Писании, я это не выдумал. Поэтому для таких людей путь начинается не из сердца, не из совести, а с головы. Так написано. Мы открываем Библию и говорим, так написано, а меня не судит. Это мало, что тебя не судит, но так написано. И когда это поднимается головой, потом проникает в сердце, и если вы это будете примете сердцем, то тогда уже совесть начнет судить. А до этого не будет судить, потому что этого закона нету в сердце вашем. Вот все законы, как правило, мы читаем место Писания, не один раз цитировали это место, которое говорит так, что грех взял повод от заповеди, да? Грех взял повод от заповеди. Какой заповеди? Тогда, когда он взял повод от заповеди, я уже не говорю про небо, где Люцифер согрешил, я беру и землю начинаю. Вот когда Бог сотворил Адама и Еву, то вот таких книжек не было написано, что было написано буквами и так далее. И я не говорю, что эти люди были неразумны или глупые, они были гораздо умнее нас, потому что не были грехом поражены. Но у них эти законы были написаны в сердце. Сказал Бог, вот этого дерева нельзя вкушать. И это лежало уже через разум, но было написано на сердце. А другие законы, которыми дьявол воспользовался для обольщения, они вообще были написаны только в сердце. И грех взял повод от чего? От заповеди, которые Бог дал. От этого дерева познания добра и зла не вкушай. И дьявол от этого оттолкнулся. Ага, раз Бог сказал, от этого дерева нельзя вкушать, надо сделать все возможное, чтобы я его укусила. Иначе как можно согрешить, если не нарушить заповедь Божию? Вы поняли смысл всего? И Ева слышала, и он это слышал. Адам, Ева и дьявол. И дьявол тогда очень легко и просто делает решение. Ага, раз Бог дал одну единственную заповедь, значит, надо сделать так, чтобы Ева вкусила и разорвала контакт с Богом. А разрыв контакта с Богом – это разрыв контакта с жизнью. И тут же смерть наступает. Почему Господь сказал, когда ты кушаешь от дерева познания добра и зла, ты смертью умрешь? Бог есть источник жизни. И покуда Адам с Евой не разрывали контакты с Богом, у них жизнь текла непрестанным потоком в них. Они нисколько не старели, они не умирали. Они жили полноценной жизнью. Бог сотворил вечную жизнь человека. Но когда был разорван контакт с источником жизни через грех, то тут же медленно и постепенно Адам с Евой стали умирать. Они умирали очень долго. Адам умирал 930 лет. И в конце концов пришел последний день, когда он умер. Вы понимаете, о чем я веду речь? Ну, в нашем понимании умер, то как Анания с Сапфирой, мгновенно раз и пал замертво. Но когда Адам с Евой согрешили, они тут же медленно стали умирать день за днем. Потому что в плоти поселился грех. Она стала смертной, эта плоть. Я возвращаюсь к первоначальной мысли. Для того, чтобы заставить Еву вкусить, приступить заповедь Божию, дьявол воспользовался другой заповедью. Вот эта заповедь была написана в самом существе Евы. Она заключалась в том, ты будешь есть, ты будешь питаться. И результатом голоса этой заповеди в определенный момент было желание есть, желание чувства голода. И дьявол этим воспользовался. Он направил взор Евы на дерево, потом показал, что оно приятное на вид, и стал даже вожделенным. Это была другая заповедь – насыщение плоти. Но дьявол усилил настолько сильно, что то дерево стало вожделенно для Евы. Что такое вожделенно? Непреодолимое желание вкусить. А то не просто желание есть. А знаете, в некоторых случаях люди, истощавшие из-за голода, допустим, из-за воды, могут на преступление пойти. Вот как пьяница, который уже стал пристрастен к алкоголю. Или наркоман. Он идет на любое преступление, лишь бы добыть то, что его поддерживает. Это уже неконтролируемое желание, очень сильно усиленное дьяволом от сатанинского духа. Вот тоже произошло с Евой. Когда она глянула, когда дьявол сказал, вы будете как боги, знающие добро и зло, так вы пока что не боги, вы знаете добро, но зла вы не знаете, а Бог знает то и другое. И она за это ухватилась, будем как боги. И когда она приняла вот это вразумление в кавычках, то дьявол проник в ее существо, и вот это желание есть усилил до того сильно, что она забыла напрочь о заповеди Божией. Она взяла их, она стала вожделенна для нее. Вот это механизм развития греха. Грех всегда строится на основании тех чувств, которые мы имеем. Он не может быть построен на тех чувствах, которые человек вообще не понимает и никогда к нему не приходили. У дьявола один путь. Или усилить до извращения это желание, чтобы оно полностью поглотило человека, или вообще его аннулировать. Чтобы вообще, если кто кушать надо, вы знаете, очень часто одержимые бывают истощены до крайности. Дьявол им запрещает есть. Я однажды, помню, наблюдал за одним одержимым, это было в Минске на вокзале, он пришел есть. Но люди над ним хохотали. Но мне было не до смеха. Вот он купил, сел есть. И вот он дал до рта, и дьявол тут же отточил. Рука дрожит, назад. Вон сюда. А назад. Значит, для людей это смешно. И он его, покуда на эту тарелку с супом съел, он его вымучил. Наверное, часа полтора он ел тарелку с супом. Понимаете, вот он нарушает те заповеди нормальные, естественные. Или вообще, Бог сказал, питать надо тело. Он говорит, не питай его. Я не имею в виду пост, когда мы добровольно отказываемся от своего права есть и пить. Я имею в виду такое ненормальное, извращенное желание или нежелание, которое дьявол формирует. Но все эти желания строятся на основании чистых желаний, заложенных Богом. Вот то, что я говорю сегодня, это не ново. Это уже я не один раз говорил. Но просто, коли этот вопрос возник, то я его и поднимаю. Поэтому я возвращаюсь к первоначальным вопросам. Перед Богом Он знает каждую клеточку нашего тела. И как для Бога одежды не надо никакой. Не покрывал никакого не надо. Он знает, что но то перед людьми. Потому что мы имеем контакт с друг другом. Мы можем соблазняться друг на друге. Мы можем помочь друг другу. И мы можем повредить друг другу. Поэтому все то очень много написано в Библии, требований для нас, которые относятся к нам, как к людям. И Бог заботится о нас, как о людях, и именно предъявляет такие требования к нам. Поэтому однозначно, что должна иметь знак на ее голове, знак власти над нею. Или покрывало. Конечно, я вам говорил о гомельской ситуации однажды, это было на Ойербаха церковь. Там Дух им сказал как? Я вам в прошлый раз напоминал. Покрывало. Вот так вот, буквально в смысле слова. Вот закрыто вот так, черным платком и завязан. Значит, платье длинное, да, но черное. И это только в собрании. Как только кончается собрание, все это снимают. Юбочки коротенькие, вот так все, так сказать. Документы видны. Но то ж, мы шли в собрание, то и там иди. Так туда не, а вот в собрании так надо. Просто все дьявол умеет до извращения. Если Бог сказал, не ешь, значит, он делает, чтобы он голодал. Если Бог дал право есть, то ты объедаешься тогда. Значит, что объедение тоже грех. Просто вот так дьявол строит свои отношения по отношению к нам, чтобы ввести в грех. Бог же никогда не говорил, чтобы мы не кушали. Но он говорил, будут страдать объедением. А то, что совсем другой вопрос. И я понимаю, объедение не совсем значит, что, ну, допустим, мы должны объедаться, чтобы животы болели. Объедение, все, весь смысл своей жизни построить на то, чтобы есть. И это уже будет ненормально. Вы знаете, есть люди, у которых жизнь заключается в том, чтобы есть. А врат есть люди, которые едят для того, чтобы жить. А есть люди, которые живут, чтобы есть. И это две разные вещи. Хотя вроде снаружи, ну, разницы большой нету. Говорят, их Бог чрево. Вы помните послание к филиппийцам? Их Бог чрево. И слава их в сраме. Почему? Они мыслят о земном. Но все мы в некоторую меру мыслим о земном. Нам хватает 5 минут, чтобы помыслить, 10, чтобы сделать решение. И все. А есть люди, которые зациклены на земном, днями целыми, месяцами их одно и то же. У них нет места в разуме, ни в жизни для Господа. Вот и вся разница. Хотя, допустим, от того, что мы много что-то передумываем, но в некоторых случаях ничего и не меняется, мы это заметили. Приходит время, каким-то естественным путем, мы получаем то, что нам надо. И оказывается, что все то, что мы делали, наши усилия, оказались просто напрасными и даром потраченное время. Тех сапог так и не взяли, хотя ходили целыми месяцами. Потом неожиданно пришли на базар и взяли сапоги. А этими сапогами у вас действительно дьявол глумил 3-4 месяца. Когда мог спокойно молиться, ну, и пошел надать, поглядел. И вот вы наблюдаете за собой. Иногда мы получаем то, что мы хотели, чего не добиваемся усилиями своими, как-то неожиданно и со стороны. Но мы никак не можем понять, чему нас Бог хочет им научить. Ну, естественно, если мы, допустим, ну, я взял эти сапоги, ну, наверное, ну, просто как пример. Ну, можно взять, ну, костюм можно, ну, что, возьмите что-нибудь другое. И мы часто вот наблюдаем такую картину. Столько усилий проложили, и нет. А потом, когда уже совсем разочаровались, неожиданно кто-то предлагает нам то, что нам надо. Поэтому право Писание, которое говорит, что все ваши желания открываются перед Богом. И в свое время получите то, что вам надо получить. А иначе просто напрасно потратите время, нервы, здоровье, и все равно останется все на старом месте. Ну, я не говорю, что там левыми путями что-то можно взять. Я уже про это не говорю. Я говорю, нормальные отношения наши человеческие перед Богом и так далее. Почему, когда Елисей посылал Гиезия воскресить сына Сынамитянки, сказал ему никого не приветствовать и не отвечать никому? Вы знаете, что до глубины, чтобы саму сердцевину взять, я не способен на это. Но первое, что лежит на поверхности, для того, чтобы воскресить, нужно сохранить ту благодать, которую Бог дал в сердце. И часто отвлечением, ненужными разговорами мы просто-напросто растрачиваем ту силу, которую должны были донести. И я наблюдал не один раз такую картину, когда где-то Господь по-особенному благословлял кого-то, потому что я много таких людей знаю. Это, как правило, когда они ехали домой в машине, они молчали и переживали. Им просто не хотелось говорить. Они просто были охвачены тем состоянием прекрасным для них, что просто не хотели терять ничего. Я думаю, вы тоже такое переживали. Есть случаи, когда при особом благословении мы не можем молчать. Это особые случаи. Но есть случаи, когда мы боимся растратить то, что Бог дал нам. И вообще, вот эта норма поведения, она в нашей жизни не очень часто исполняется, как написано. В каком смысле слова? А Бог требует разговоров наших очень коротких и немногих. Вы помните? Да, да. Откуда? От лукавого. Поэтому Бог дал нам уста, чтобы молиться, чтобы прославлять Господа. И чтобы наше слово кому-то несло благодать. Но если оно пустое, знаете, что есть такое пустословие? Пустословие. Это не значит, что мы какую-то нецензурщину употребляем. Нет. Просто пустые слова. Говорить ради того, чтобы говорить. И это уже опустошает. Почему? У нас есть такое мнение у людей. Когда человек молчит, это говорят, какой-то нелюдимый человек, это мы не дружим с ним и так далее. И мы часто говорим, лишь бы только говорить. А это уже пустота. В французском языке есть эквивалент слова пустословие на русском. Люфт рады пароль. Переводится ворог словесного хлама. Пустословие – это ворог словесного хлама. Второй эквивалент того же самого слова. Что скворец и что легкомысленные одним и тем же словом переводится. Вы знаете, и в русском языке есть слова, которые имеют разное значение много. Я вам говорил, коса, коса, которая косит, коса, женская коса, коса, отмель там где-то на речке. И в других языках тоже. Вот во французском языке скворец и легкомысленный человек одним и тем же словом выражает. Вы, наверное, знаете, у скворца нет своих песен. Он повторяет чужие. Он настолько искусный подражатель. Соловья, соловья воспроизведет. Ворону, ворону. Мальчик свистнул два пальца в рот. Он тоже свистнет так. Но у него нет своих песен. Он повторяет чужие. Вот легкомысленный человек тоже повторяет чужие песни. Он не способен сам что-то решить, не способен сам понять, он просто пользуется чужими мыслями, которые не всегда бывают правильные. Называется легкомысленный человек. И поэтому слово, оно имеет большое значение в жизни. И оно выражает чье-то желание обязательно. Конфликтная ситуация. Можно помолчать, а можно сказать. И хорошо понимаешь, что лучше помолчать. А кто-то тебя подталкивает. Нет, но ты только одно слово скажи, после будешь молчать. У кого-то есть желание такое. Нет, ты только вот это скажи, будешь молчать. Но уже если сказал два слова, покуда еще не выскажешь, не остановишься. Поэтому вот такое легкомыслие, в этом смысле слова, может опустошать людей. Это то, что на поверхности лежит. Я понимаю, что в этом событии есть более глубинный текст, более глубокий, потому что сам Ильич – это прообраз Христа. И, конечно же, и Ильич тоже что-то значит. На определенный момент, на определенное событие, вы помните, он умножал пищу, как Христос делал, он воскрешал мертвых, как и Христос делал, он был окружен старцами, как и Христос, там 24 старца, помните? Ну, по всем параметрам пройдите, и вы увидите, ну, поэтому вот то, что я сказал, вот по этому поводу, оно лежит на поверхности. Но есть что-то более глубокое, чего я сегодня не могу сказать, почему он так сказал. Я вас не запутал своими рассуждениями. И есть то, что на поверхности лежит, а есть то, что более глубокое. Здесь надо более глубокий подход к этому вопросу. Поэтому первое, что ясно, Христос не хотел, чтобы он терял ту силу благословения, с которой он должен был воздействовать на этого сына, чтобы воскресить его. И вы это в своей жизни видели, когда через свой же собственный язык вы терали благословение. И после рады были бы вернуть что-то, но есть такая справедливая пословица, слово «не воробей», выпустил, не поймаешь. Поэтому язык огонь, прекрасно неправды. Помните, воспаляется от самой гиены, самая высокая температура. И говорит, его обуздать очень трудно. И Яков говорит, кто может обуздать язык, тот человек совершенный и сможет обуздать и все тело. Вот это такой член интересный в нашем теле, с которым много у нас проблем и много переживаний из-за него. Покуда в мыслях, это полбеды. Когда уже сказал, или радость, или беда, но так просто не остается. Может быть, для нас в некоторых случаях ничего особенного нету, но в духовном мире очень много происходит через наши слова. Через наши же слова. Необдуманные часто, невыверенные, легкомысленные и так далее. Какие еще вопросы есть? На сегодняшний день только этого не знали, да? Все остальное понятно. Вера в Божьей силе? Что? Откуда это выражение? Это что, пророчество было или что? Ну, если это откровение, потому что в Библии прямым текстом такого нету. Но, допустим, можно понять смысл этого выражения, что настоящая вера будет в человеке только тогда, когда она будет произведена Духом Святым и Словом Божиим. Все остальное – это не вера. Вы поняли меня? Потому что есть много слов. Если кто-то это слово произносит, естественно, он хочет, чтобы ему верили. Но настоящая вера, которая достигает цели, это вера, которая основана на Слове Божьем. И, естественно, сокрыта в силе Божьей. Потому что если это слово от Господа, то ее обязательно произнес Дух Святой. Других духов нету, которые приближали бы к Богу. Есть много духов, которые разделяют с Богом. А сила Божия, если она что-то делает, то она как раз-то формирует веру. Нет. А словами, изученными от Духа Святого. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорил не один, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, а на чем? А на силе Божией. Потому что можно очень много доказывать, что есть Бог. И для этого существует много методов, и мы их изучаем. Но гораздо более простой метод, который пользовались апостолы. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. И тут не надо философии, тут ясно все видно. Это действует Дух Святой. И я нисколько не сомневаюсь, если бы мы позволили, я это говорю сознательно, потому что Дух Святой хочет действовать, если бы мы позволили Ему действовать так, как Он может действовать, то не надо было бы ни афиш, ни реклам, ни по телевидению зазывать, визиточки не надо было бы распространять. Сегодня настолько много проблем, настолько много болезней, настолько много трудностей, что разрешение этих трудностей через Дух Святой – это самая сильная реклама и самый, так сказать, сильный призыв. И Дух Святой сам по себе, если Он начинает действовать, Он привлекает людей. У Него есть такая способность и возможность на расстоянии воздействовать на сердца людей. Конечно, это тоже есть свои условия. Для этого нужна молитва церкви. И нужны сердца, которые были бы способны именно дать возможность Духу Святому распространить свою работу. Вот все это бессилие, которое сегодня часто христианство переживает, это не результат того, что Бог не хочет что-то делать или Он ослабел. Просто мы стали неспособны дать им возможность действовать. И на это есть свои причины. Было очень много соблазнов, было очень много провалов в духовных действиях. Когда люди думали, что Дух Святой, на самом деле нет Дух Святой, а другой поглядел раз, второй, третий, и уже веры нету. Нету веры. И дьявол для этого и делает такую работу, чтобы отнять у людей веру. Вот там, гляди, не получилось, и там не получилось, и у тебя не получится. Это вот, вот такой образ его действий и мышление, которое он в жизнь хочет провести через нас. И если церковь или кто-то находится на должном уровне, то в меру его духовного возраста и Бог действует. Вы поняли вот эту мысль мою? Просто-напросто мы его стесняем, будучи неспособны понять его и дать ему возможность действовать. А Иисус Христос, как написано, вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот же. И там, где люди доверялись, там, где было чистое хождение перед Богом, где дьявол не мог что-то делать свое от имени Бога, чтобы подрывать авторитет Божий, а там есть и работа, там есть и действие. Но дьявол всегда пытается что-то бросить свое, он, значит, выдает это за Божье, потом получается провал, в конце оказывается, Бог и не собирался это делать. Вот поэтому сегодня и есть вот такое что-то неудобовразумительное встречается, и смущающее, и так далее. И все это накладывает отпечаток. Потому что мы живем в этом мире, видим, и говорим, не дай Бог, чтобы со мной это было. Правда? И уже иногда держим себя на страже, может, даже больше, чем надо. Не там, где надо. В жизни не бодрствуем, но в пророчестве людей спех бодрствуем. Чтобы хотя бы что-нибудь не получилось. Ну и было много случаев, когда, да, действительно было стыдно за такие действия. Но это нисколько не говорит о том, что Бог не хочет действовать или не может. На это есть все свои причины. В духовном мире мысли открыты. Мысли в духовном мире – это раскрытая книга. Вы, наверное, наблюдали, я не раз наблюдал, когда действовали люди демоническим духом. Это действительно такой пример конкретный. Я помню, я повторяюсь, потому что задаете одни и те же самые вопросы, на которые я уже отвечал. Мне оказывается, еще не все помнят, может быть, или не все были. Когда, значит, приезжала, помните, сестра Галя, когда там приезжала, со Светлогорска, мне она на первых порах произвела впечатление довольно сильное. Но после оказалось, дух прорицания сильнейший. И вот действие, как только человек что-то подумал, а ты думаешь, что и то. Ну, мы можем говорить, ну, от дьявола пришло. Но вы поймите одно. Если это был сосуд, одержимый нечистым духом, и если пришло сомнение в отношении ее пророчества, то скажите, это дьявол сделал или Бог? Бог. И он тут же говорит, ты сомневаешься, не веришь. Но говорит, не веришь Духу Святому. Вы поняли меня, о чем я говорю? Мне часто говорят так. Но этот дьявол произвел эти мысли. и он их знает. Вы, наверное, слышали такое объяснение. И он свои мысли и угадывает. Но я привел конкретный случай, конкретный пример. Когда у человека в отношении ее пророчества появилось сомнение. Она одержимый человек. И вот это сомнение, не принимать пророчество, оно не могло прийти от дьявола. Дьявол никогда не сеет сомнения в отношении своих людей.